Внуки и деды. А птичка сделала свое дело, лось ожил. Выстрел из универсала прожег пленку защитного костюма на боку, разорвал мышечную ткань, сломал ребро, но все же Мстислав Сергеевич не погиб. Смотревшая во все глаза на волшебство Тараса Аэлита ничего ему не сказала, но схватила за руку так сильно абсолютное человеческое выражение благодарности, что Тарас почувствовал неловкость. Он ведь по сути ничего не сделал, только приложил футляр аптечки к боку пострадавшего, а она сделала все сама. Проанализировала состояние пациента, прочистила рану, остановила кровь, вколола обезболивающее и активировала стволовые клетки для быстрого заживления раны. Через 2 минуты лось уже мог встать без посторонней помощи. Настя в это время готовилась к поединку. Высокий заставил ее снять уник, для того, чтобы поединок был честным, а также потребовал убрать оружие Тараса. Он явно опасался, что молодой человек в какой-то момент дрогнет, нарушит слово и выстрелит. Во всяком случае, он сделал бы именно так, хотя Тарас даже мысли не допускал пойти на обман. Сам Высокий тоже снял свой зак и кокос, оставаясь в обтягивающий торс темно-серой ворсистой внутренней оболочки кокоса. До встречи с лосем он носил свитер, куртку и свободного покроя штаны, какие в то время носили в основном работники треста общественных столовых. «Постараюсь не повредить вашу фигурку, леди», — сказал он с неподдельным интересом, оглядев Настю. «Вы мне нравитесь. Может, перейдете на мою сторону? Нас ждут великие дела. Институт и социум никогда ничего подобного вам не предоставят». «Предлагаю начать», — презрительно повела плечиком подруга Тараса. «Покупайте сторонников в другом месте». «Как скажете». Высокий сделал шаг и исчез, и спустя мгновение оказался уже рядом с Настей, нанес 3 быстрых, глаз не успевал следить за его движениями удара. Но и она не сплоховала. Тарас с облегчением перевел дух, гибко ушла от ударов спирально маятником вывертом, ответила странным ударом, 2 ладони параллельно в плечо противника, и тут же крест-накрест перехватывая ответный укол Высокого одной рукой, в то время как вторая прошла защиту и впечаталась в его кадык. Он отскочил, глядя на девушку с опасливым восхищением, потер кадык рукой. «Поздравляю, леди, вы отлично владеете рукопашкой. Что за система? Славяно-азиатская синтетика?» «Дед научил», — усмехнулась Настя, раздувая ноздри. «Что-то не слышал я о нем, как о мастере боя. Совсем не обязательно выставлять на показ все свои навыки и мастерство». «Ах так, что ж, это правильно». Высокий снова бросился в атаку, и на этот раз ему удалось достать противницу. Через несколько мгновений сплошного мелькания рук и ног Настя отлетела в сторону, сделала сальто и с трудом удержалась на ногах, лицом к противнику. Левая рука ее повисла. «Вот ты и проиграла, девочка», — сказал Высокий, держа перед собой руки с хищно согнутыми лапа тигра пальцами. «Давай не будем доводить процесс до печального финала. Сдавайся». «Никогда», — гордо выпрямилась Настя. «Мы не закончили. Я отпущу вас и так, на все 4 стороны». «Вы много говорите. Тогда не обессудь». Высокий гибко метнулся к девушке, норовя приблизиться вплотную и перехватить ее неповрежденную руку, но это ему не удалось. Настя тоже перешла на сверхскоростное маневрирование и успешно ушла от объятий противника, сумев при этом чувствительно скрутить ему шею вибрационно-волновым движением руки и плеча. Но Высокий все же был опытнее и сильнее, и в конце концов Настя не смогла уйти от серии ударов, только смягчила энергетический импульс скользящей разверткой тела и сгруппировалась мячиком. Тем не менее, удар был мощным. Она укатилась к стене и на какое-то время выпала из ритма боя, беспомощно пытаясь встать. Высокий оценивающий обошел ее кругом, решил не рисковать и добить. Шагнул к девушке, сидевшей на корточках, упирающейся кулачками в пол, ударил ее ребром ладони по шее и отлетел на 3 метра, отброшенный возникшим в воздухе вихрем. «Теперь со мной», — глухо сказал Тарас, вытянув руку в его сторону. «Вы негодяй, псыву! Не умеете щадить противника, не ждите пощады от других!» Высокий, слегка ошеломленный нападением, хохотнул. «Какой штиль! Твой учитель, наверное, был профессором морали и права, мальчик. Поздравляю, его ученик хорошо усвоил уроки. Что ж, посмотрим, каков ты в деле». Он метнулся к Тарасу, исчезая из поля зрения. Возник слева, ударил. Тарас блокировал удар, ответил. Организм сам перешел на скоростную динамику боя, а навыки тренинга с дедом и отцом заработали на уровне подсознания, находившего правильные ответы за сотые доли секунды. С минуту бой шел на равных, затем локоть Высокого неожиданно нашел болевую точку на затылке Тараса, и тот провалился в омут черной горячей боли, успев ответить шпорой петуха большим пальцем по щеке противника при обратном отбиве. «Схватка прекратилась. Неплохо, совсем даже неплохо», — сказал Высокий, стирая кровь со щеки и озабоченно разглядывая ладонь. «У тебя действительно были хорошие учителя, надо признаться. Но меня ты рассердил. Пора дать тебе другой урок. Урок очень сильной боли. Я не буду тебя убивать, но этот урок ты запомнишь на всю жизнь». Он шагнул к согнувшемуся, прижавшему к затылку руку Тарасу и остановился. На его пути встал лось. «Прекратите, Высокий! Вас только не хватало!» — криво улыбнулся Нгору. «Неужели не надоело играть в благородство?» Лось поднял маузер. «Вы хуже зверя! Уходите, я выстрелю, клянусь богом!» «В безоружного? И не будете мучиться потом, Мстислав Сергеевич? Не буду! Вот это по-нашему, стреляйте!» Лось сцепил челюсти, рука задрожала. «Ну что же вы, духу не хватает!» Высокий вдруг очутился рядом, вырвал маузер, приставил к груди инженера и нажал на курок. «Вот как надо!» Лось вскрикнул. К нему в отчаянии метнулась Аэлита. Высокий посмотрел на нее, поиграл пистолетом, бросил на пол. «Ох уж эти мне интеллигенты! Одни воздушные замки в голове!» Повернулся, собираясь покончить с Тарасом, и наткнулся на Настю. Лицо девушки побледнело, губы вспухли, но в глазах по-прежнему горел огонь вызова и гнева. «Попробуйте пройти». «Ах, юная леди!» — вздохнул Высокий с кривой улыбкой. «Как мне надоели вбитые вам в голову моральные установки. Вы не представляете, как они мешают жить. Оставайтесь со мной, и вы это поймете. Никогда». «Тоже решение. Придется оставить вас с вашим несмышленышем навсегда». Высокий прыгнул, ударил. Настя увернулась. Еще удар, поворот, ответ, прыжок с оборотом удара. Ей не хватило доли секунды, чтобы сойти с вектора удара. Пролетев по воздуху несколько метров, Настя упала лицом вниз и застыла неподвижно. Высокий скользнул к ней, намереваясь завершить бой добивающим ударом, но снова споткнулся от Тараса и вынужден был отвлечься на короткую схватку с ним. Справился, сильнейшим ударом сломал ему руку. Снова повернулся к Насте, пытавшейся подняться, пробормотал. «Не люблю упрямых девиц, люблю податливых». Настя внезапно сама кинулась к нему, провела неожиданно сильный прием, больно задев мышцы шеи. Разозлившийся Высокий ответил жестоким броском удава, сдавливающим тело до разрыва мышц и позвоночника, и девушка снова потеряла сознание. «Браво!» — раздался сзади чей-то мрачный голос. «Вы отлично справились с детьми, господин Мсыву». Высокий дернулся стремительно, отскакивая, оглянулся. В зале императив-центра появились два текуче-прозрачных призрака. Выключили системы маскировки, превратились в мужчин в горбатых спецкостюмах с турелями универсалов на плечах. Один был черноволос с голубыми глазами, в которых плавились сдерживаемая холодная ярость и презрение. Второй, такой же широкоплечий, чуть повыше ростом, совсем безволосый, темнолицый и черноглазый, смотрел на Высокого с таким красноречивым обещанием, что тому стало не по себе. «Жданов?» — пробормотал попутчик лося. «Он самый!» — угрюмо кивнул Павел, покосился на спутника. «Посмотри, что там с ребятами!» «Я бы поговорил с ним. Сам разберусь». Белый подошел к Насте, склонился над ней, достал переносной автомет из ранца, включил диагностер. Высокий быстро огляделся, метнулся, было к играющему огнями Вериалу, но трасса ослепительно-красных звездочек, прочертившая воздух у него перед носом, заставила беглеца остановиться. Звездочки вонзились в стену зала, взорвались, превращаясь в яркие огненные тюльпаны, прожгли в стене дюжину дыр размером с человеческую голову. «Не спеши, с Ростановской», — сказал Павел. «Поговорим сначала». «Вооруженный. Безоружному не собеседник», — бросил Высокий, кусая губы. «Если не трус, давай поговорим без арсеналов». «Подержи его под прицелом», — оглянулся Высокий. «Я сейчас». «Как ребята? Живы, хотя раны серьезные. Их спасло то, что здесь неземная сила тяжести. Будь удары побыстрее». «Понял». Жданов подумал и стал снимать кокос. Остался в тонком миткалевом трико голубого цвета с муаровым древесным рисунком. Высокий, подобравшись, как перед прыжком, наблюдал за ним, раздувая ноздри, проговорил сквозь зубы. «Не боишься, что проиграешь, старик? Тебе ведь под 70. Мне бы помоложе кого». «Посмотрим», — скупо ответил Павел. «Не дури», — недовольно сказал Белый. «Он недостоин мастер-класса». Павел шагнул к противнику, обманчиво, неуклюжий, расслабленный и медлительный. «Один момент», — выставил вперед ладонь Высокий. «Прежде давайте определим цену боя. Если одержу победу я, а не будет никакой цены», — сказал спокойно Павел. «Получишь то, что заслужил. Вы что же, хотите меня убить?» Жданов и Белый посмотрели друг на друга, и, воспользовавшись паузой, Высокий метнулся к сопернику, преодолев 20 метров за доли секунды. Казалось, замешкавшийся Жданов тут же и проиграет, оказавшись в зоне прямого поражения, но в самый последний миг он исчез, и шквал ударов Высокого обрушился на то место, где он только что стоял, а затем мощная фигура в голубом трико объявилась чуть сзади фигуры в сером, и Высокий понесся головой вперед параллельно полу, не успевая касаться его ногами. Удар Павла бросил его в свободное плавание, и нанеси его Павел чуть быстрее, он сломал бы противнику шею. И все же беглец с земли был сильным бойцом, самонадеянным, но сильным. Он не понял своего провала и продолжил схватку. Затормозил у кресла, потряс головой, помассировал шею, начал кружить вокруг остановившегося Жданова, глядя на него из-под лобья, выждал момент, бросился. И снова произошло то же самое. Неподвижный, с виду заторможенный и медлительный Павел взорвался в последний миг, когда удар в голову казался неминуемым, исчез, появился сбоку от нападавшего, нанес удар. Высокий улетел к стене, оглушенный, не понимающий, что происходит. Некоторое время приходил в себя, кружил, перебирая ногами, как бы показывая намерение пойти на сближение. Уже не улыбался, глаза его пылали, но страха в них не было, только жажда победить, плюс некие колебания. Прыжок, сверхбыстрое, фехтование руками, уклоны и нырки. Выплеск энергии, каскад приемов, удар Высокого, ответный удар, выдох Жданова с криком боли, Нгором в сыву отскочил, держась за локоть, лицо его вспухло. «Хватит с него», — буркнул Высокий, заканчивая лечить Тараса, «пора вызывать службу». Высокий сделал вид, что продолжает бой, но вместо этого вдруг кинулся к друзе Вериала, подхватил с пола куртку, достал цилиндрик с красной кнопкой, ощерился. «Идиоты! Вы так и не поняли, где находитесь. Это слингер, господа старперы. Функционирующий. Мне поручили его протестировать и включить, и я сделал это. Осталась самая малость — запустить процесс инициации вейвлета. С удовольствием запускаю». Он нажал кнопку. В центре Вериала произошел бесшумный световой взрыв. Все лианы, лепестки, щупальца и побеги каскада управления взметнулись вверх, соединились, образуя феерически сверкающую ротонду. Раздался гудок, за ним другой, потоньше и еще тоньше. «Ду-ду!» И снова «ду-ду-ту!» Включилась система предупреждения. Высокий отшвырнул цилиндрик, выдернул из ротонды свой дипломат, насмешливо поклонился. «Разрешите откланяться, господа, старички и детки. Советую вам убраться отсюда как можно быстрее. У вас всего 10 минут. Потом слингер развернется, и от местной ветви останутся только рожки да ножки. «Он блефует», – пробормотал Белый. «Слингер может запустить только судья». «Ошибаетесь, мистер директор. Этот дриммер нельзя включить постороннему, а возбужденный дриммер, готовый к действию, то есть, собственно, Слингер, запустить можно». «Ты не мог сделать это один, а я был не один», — Высокий ухмыльнулся, поднимая дипломат. «Это органайзер Флэш. В нем уйма полезной информации, в том числе операционный файл предыдущей игры. Его скачал помощник судьи для своих целей, а мои друзья, поручившие мне эту работу, любезно передали флеш мне». Жданов и Белый переглянулись. «Все равно для инициации Слингера нужен энергозапас. Слингер уже включен в планетарную матрицу Марса», — оскалился Высокий. «Ядро Марса и послужит первоначальным зародышем Вейвлета. Правда, красивая идея?» Внезапно раздался выстрел. Долго целившийся лось спустил курок Маузера. Пуля попала в кулак Высокого, держащий дипломат. Он с воплем выронил чемоданчик. В то же мгновение пришедшая в себя Настя стрелой метнулась к нему и отбросила дипломат. Высокий в ярости ударил ее ногой. Не попал и отшатнулся. В сантиметры от носа пролетел огненный пунктир. Это выстрелил из универсала Белый. Мавсыву с воплем прыгнул к дипломату, но наткнулся на появившегося из воздуха Жданова. Отпрыгнул. И вдруг гигантским прыжком метнулся прочь. Нырнул в протаивший в стене овал люка. «Вам не удастся меня остановить», — донесся сквозь вой сирены его затихающий голос.